Показалось, что кое-какая надежда замаячила после истории с подменой принцессы Делии бесплотным мороком. На очередной большой королевский прием, воспрянувший было духом имперский наместник, отправился, скрывая под пышным церемониальным нарядом несколько хитроумных компактных аппаратиков и детекторов. Увы, после тщательнейшего изучения записи оказалось, и король Стахор, и королева Эгле – самые обычные люди из плоти и крови, ни мороки, ни магические подменыши. Четырежды во время визитов во дворец наместник ухитрялся пристроить в незаметных местах крохотные микрофончики. От безнадежности пришлось обратиться к этой архаике. Однако ни разу не удалось ничего услышать. Ни словечка. Словно микрофоны сразу после ухода наместника изымались и уничтожались. Хотя наместник ручался чем угодно, что всякий раз проделывал это незаметно. Почему-то предложению из пыльных кладовых извлекли еще одно архаическое приспособление. Довольно громоздкое по современным меркам устройство лазерной подслушки. Невидимый луч упирался в оконное стекло, которое во время ведущихся в комнате разговоров испускало тончайшие вибрации, превращаемые означенным устройством в членораздельную речь. Наместник лично взобрался с этой штуковиной на чердак своей резиденции и не услышал ни словечка, хотя прощупал лучом не менее 20 находившихся в прямой видимости окон королевского дворца. Хотя в некоторых он ясно различал фигуры беседующих даже невооруженным глазом, без бинокля. То ли устройство вдруг отказывало, оказавшись в гороте, хотя все индикаторы вроде бы свидетельствовали, что аппарат в полной исправности, либо был поставлен некий барьер, но его не смогла бы не обнаружить кое-какая другая аппаратура, которой наместник располагал. А она не обнаружила. С тех пор наместник дважды подавал в отставку, и дважды его с превеликими трудами уговаривали остаться. Последние года полтора... Нет, никак нельзя сказать, что земные тайные службы и восьмой департамент махнули рукой на город. Просто-напросто все поневоле смирились с ситуацией, не имевшей разумного объяснения. Тем более, что внешне сохранялась полная обыденность, и не имелось никаких законных возможностей для каких бы то ни было санкций. С каковым обстоятельством был вынужден примириться столь великий знаток законов, как костяная жопа. Месяца полтора назад Гаудин заводил со Сварогом крайне дипломатичный разговор, пытаясь склонить его отправить на разведку в город Караха. Что, если на них все эти поганые странности не действуют? Сварог решительно отказал без всякой дипломатии. Не было никаких гарантий, что ушастому сподвижнику, министру и барону, удастся вернуться. Правда, он приблизительно в то же время никак не смог отговорить старуху Грельфи, которая приспичила, изволить ли видеть, самолично произвести разведку на месте. Впрочем, ничего с ней не случилось. Подобно своим многочисленным предшественницам и предшественникам, совершила речное путешествие на борту корабля, часов 10 отстаивавшегося в Акабаре, и вернулась невредимой, вдобавок чуточку сконфуженной. По ее собственным словам, там ничегошеньки не чуялось. И только у Сварога имелся сейчас один единственный козырь. Хотя он еще не знал, козырь ли это, а если все же козырь, то выйдет ли из этого какая-нибудь польза. Он встрепенулся, услышав приятный, бесстрастный женский голос. При сохранении прежней скорости субмарина через 5 минут окажется в пределах Акабара, о чем напоминаю согласно вашим указаниям. Сварог выпрямился в кресле. Он был собран и спокоен. Настолько, что показался сам себе каким-то механизмом. Вот странность. Он не испытывал сейчас никаких человеческих чувств, ни малейших эмоций. А ведь следовало бы. «Замедлить ход до 2 единиц», – распорядился он ровным голосом. «По достижении Эриса повернуть туда, сбросив ход до 0,3». «Принято». «Боевая тревога», – продолжал он столь же холодно. «Вторая батарея правого борта 6 ракет в готовности. Цель прежняя. Вторая батарея левого борта 6 ракет в готовности. 6 для второго залпа. Цель прежняя. «Приказ принят», — откликнулся мелодичный бесстрастный голос. Только теперь он улыбнулся. Криво, скупо. Городские неведомые затейники от многого сумели себя обезопасить неведомым образом. От чужих разведчиков, от наблюдения, даже, как показал унылый пример, от вторжения соседской армии. И ничего нельзя было с этим поделать до появления Рагнарока. Зато теперь... Сидя в командирском кресле, идущий малым ходом на глубине 20 уардов субмарины, он прекрасно знал, где у Горота Ахиллесова пята. Карты. Обычные географические карты и планы городов. Городцы могли закрыться от шпионажа, подглядывания и подслушивания. Могли загадочным образом обрушить на вторгшуюся армию скопище каменных глыб. Вполне возможно, держали в загашнике до лучших времен еще какие-то эффективные и убойные сюрпризы. Они, наконец, стакнулись с такеретами и сумели с их помощью захватить Батшеву. Одного они сделать не в состоянии. Собрать и уничтожить подробнейшие карты Горота и точные планы своих городов, в том числе и столицы. Таковых за пределами Горота имеется даже не сотни, а надобно полагать тысячи. У разведчиков, у военных, да просто в самых что ни на есть мирных географических атласах и учебниках для университетов. До вступления в игру Рагнарока это обстоятельство не способно было нанести Гороту ни малейшего ущерба. Но когда отыскалось копье морских королей... «Справа по борту Эрис», — прозвучал женский голос. «Выполняю поворот. Скорость сброшена до 0,3. Сварог покосился вправо. Крохотная алая точка, ползущая по разветвленной зеленой линии, свидетельствовала, что маневр, о котором докладывает Глайн, выполняется в точности. Медленно-медленно, едва ли не со скоростью пешехода, Рагнарок поворачивал в приток Этела. Все. Международные воды покинуты несколько минут назад. За бортом суверенная территория Горота, где городцы, собственно говоря, имеют полное право разнести, как бог черепаху, любое проникнувшее сюда иностранное судно. Хоть паршивый шестипушечный шлюп, хоть Рагнарок. В данную минуту закон не делает между ними никакого различия. Никто их даже на пару грошей не оштрафует. Они в своем праве. Если у них найдется, чем разносить. Даже если и так. Сварог исходил не из авантюрных побуждений, а из точного расчета. Вряд ли за неделю, прошедшую с момента захвата Сварогом субмарины, в Гороте успели просчитать все возможные его действия и установить какие-то надежные ловушки. Все их прежние каверзы и разрушившие Гланский королевский дворец исполинской капли воды – и летающие глыбы камня, и атака на Батшеву, несомненно, требовали какого-то времени на подготовку. А вот способны ли они заранее упредить задуманную Сварогом ответную акцию? Вообще предугадать таковую? Очень сомнительно. Хотя полной гарантии нет. Ну, в любом случае, отступать поздно. Попала собака в колесо, пищи да беги. Судя по отметкам на крайнем левом экране, судоходное движение над головой едва ли не прекратилось полностью. Специфика места, знаете ли. Если Этел – своеобразная большая дорога, этакая трансконтинентальная магистраль, то Эрис, шириной уардов в 100 и глубиной в 15, больше похож на тихий тупичок. Не зря у городского простонародья его протекающий через Акабар участок именуется Барской речкой. Отсюда и до конца города по обоим берегам располагаются лишь министерства, дворянские усадьбы, главным образом титулованных персон магнатов, прекрасные парки и увеселительные заведения, опять-таки предназначенные исключительно для благородного сословия. Соответственно, и Эрис – нечто вроде благородной улицы, которой не положено паскудить своим присутствием всяким там торгашам и простолюдинам. Спокойную гладь Эриса украшают лишь дворянские яхты, на которых господа изволят совершать увеселительные прогулки. Но сегодня будний день, нет никакого праздника на воде. И потому, за то время, что Рагнарок преодолел полторы лиги, локатор зафиксировал один единственный кораблик. Да и тот не плыл, а причаливал к берегу. Судя по карте, там располагалось именно что богатое поместье. И все равно перископ поднимать не стоит пока что. Мало ли кто глазастый обнаружится на берегу. «Стоп!» – распорядился Сварог. «Лодку удерживать ходами на месте. Карту на экран». «Принято!» Только теперь нахлынули чувства и эмоции. Напряжение, азарт, боевая злость. На втором справа экране вспыхнула карта. На бледно-кофейном фоне черными линиями нанесены контуры зданий, зелеными пятнами сады и парки. «Цель левого борта подтверждаю», — сказал он спокойно. Три алых концентрических кольца, крест-накрест, пересеченных прямыми линиями, легли на одно из зданий левого берега, в плане больше всего напоминавшее полумесяц с отрезанными концами. Это было морское министерство, пристанище городских адмиралов. После долгих размышлений, планируя операцию, Сварог пришел к выводу, что именно его можно считать этакой символической целью для ответного удара. Стрелять по королевскому дворцу – пошлость. Пусть городцы снесли замок в Клойне, явно рассчитывая раз и навсегда прикончить Сварога. Мы, господа, люди благородные, и не станем уподобляться всякому быдлу, нарушающему рыцарские правила ведения войны. Мы, господа, выше этого. Неизвестно точно, в каком именно государственном учреждении обретаются те, кто разрушил Клойн и обрушил каменные глыбы на его доблестные войска. Зато военно-морской флот себя как раз засветил в противоборстве со Сварогом. Батшеву и заняли господа военные моряки из-под Кляксы. Они же устроили экспедицию к Хайгрону, пытаясь завладеть Рагнароком. Конкретный персонифицированный враг, которому и предстоит получить ответную плюху. Цель правого борта подтверждаю. Перекрестие прицела легло на правый берег, на здание причудливой формы, скопище несоединенных между собой квадратов, прямоугольников, кругов и полукружий трапеций. Располагалось оно посреди обширного парка, судя по карте, усеянного множеством небольших павильонов и беседок. Эта цель не имела ни малейшего отношения к военным объектам. Всего-навсего одно из тех самых роскошных увеселительных заведений для высшей знати. Ресторации и бордели, театрики и цирковые манежи, арены для петушиных боев и травли медведей собаками, и горные заведения и тому подобные местечки для развлечения присыщенной, набитой золотом публики. В уничтожении этого шикарного вертепа Сварогу виднелась некая циничная ирония, которую в Гароте, хочется верить, оценит по достоинству. Одновременно взлетают на воздух серьезнейшая контора, морское министерство, и один из дюжины роскошных бардаков. Ну, разве в этом нет циничной иронии? Да навалом! Те на правом берегу, в общем, насквозь непричастны. А разве во дворце в Клойне погибли солдаты или разведчики? Да нет. Самый мирный народ, дворцовая прислуга, лакеи, горничные, печники, полотеры, ламповщики и поварята. Они тоже были ни к чему не причастны. Главное, в этом бардаке не окажется детей. Их в это заведение водить не принято. Да и особого наплыва посетителей нет. До вечера еще далеко. Ну что же, иные вещи, приводящие обычного человека в ужас, короли проделывают, не моргнув глазом. Должность такая, господа. Левым бортом. Залп и тут же повтор, отчеканил Сварог, не чувствуя ни малейшего душевного неудобства. Правым бортом. Залп. Пуск. Принято. Пуск. Лодка едва заметно содрогнулась. Самую чуточку. Если бы не ожидал этого легчайшего сотрясения, мог бы и не заметить. Несколькими мгновениями позже красные круги исчезли. На их месте зажглись красные точки. 12 слева и 6 справа. Как и следовало ожидать, ракеты все до единой легли в цель. Наверху сейчас жуткий грохот, но под водой его не слышно. Подсплыть под зеркало. Поднять перископ. Замелькали красные циферки. Число, каковое они обозначали, становилось все меньше. Справа вспыхнула короткая широкая зеленая стрелочка. Лодка шла вверх, пока не остановилась так, что перила рубки от поверхности воды отделяла не более пары локтей. Вспыхнул огромный вогнутый дугой экран перископа. Не беспокоя Глоин, Сварог сам легонько крутанул влево никелированное рубчатое колесико. Покривил губы, по-прежнему ни о чем не сожалея, и уж тем более не терзаясь угрызениями совести, отнюдь неприличествовавшими королевскому ремеслу. Подумал, что давно уже стал настоящим королем, вот только что-то безвозвратно пропало в душе. И это, конечно же, навсегда. Слева за острой крышей какого-то роскошного длинного особняка, над откосами темно-коричневой черепицы, над золоченными флюгерами и вычурными чугунными карнизами, все выше и выше поднимался к небу исполинский столб тяжелого черного дыма. Его клубы грузновато, можно бы даже сказать, солидно сворачивались, сливались в лениво вздымавшиеся струи, и в этом зрелище имелась своя жуткая прелесть. Ну, понятно для того, кто сидел в командирском кресле, выпустивший ракеты субмарины. По набережной, то и дело выскакивая на тротуар, промчался простоволосый, совершенно ошалевший всадник на совершенно ошалелом коне. Судя по богатому платью, не из простых свиней свинья. Несся он как раз в противоположную сторону, подальше от потянувшегося к облакам дыма. Хмыкнув, Сварог развернул перископ влево. Как и следовало из плана города, бывшее увеселительное заведение оказалось в прямой видимости. Между двумя далеко отстоящими друг от друга зданиями Сварог прекрасно видел медленно распространявшиеся во все стороны буйство багряно-золотистого пламени. Горели деревья в обширном парке, свечками вспыхивали павильоны и балаганы, а посреди ширившегося огненного круга тянулись в небо полдюжины дымных струй. Для этой цели не требовалось точности. Ракеты, выпущенные по площадям, обрушились в разброс. «Ну, хватит», — налюбовался. Вспоминая классику, в нашем деле главное — вовремя смыться. Мало ли что может быть пущено в ход против нахального визитера. В узком потоке Эриса Рагнарок ни за что не смог бы развернуться нормальным образом. Места не хватало. Но Сварог, прекрасно знавший об этом заранее, ни медля ни секунды распорядился. Задним ходом в Этел, ход 3 единицы. Перископ он не убирал еще 5 секунд. Казалось, лодка осталась на месте, а красиво облицованные набережные, роскошные здания и 2 исполинских пожарища уносятся назад с приличной скоростью. Убрать перископ. Принято. Лодка сейчас достигнет Этела. И приятный женский голос замолчал в ожидании необходимых команд. «Уходим вверх по течению в сторону Глана», – распорядился Сварог. «Полный маршевый ход, глубина 20». «Принято». Заплясавшие красные циферки теперь изображали растущее число. Рагнарок быстро выходил на полный маршевый, превышавший 50 марли в час. Примечание. Марли. Морская лига, примерно 1500 метров. Ничего опасного не было в том, чтобы нестись на такой скорости. Подводного движения по Этелу не существует, разумеется, если не считать старых знакомых, крохотных поганцев. Но шансы на встречу невелики, а пределы Горота следовало покинуть как можно быстрее. На месте Стахора он сам не на шутку обиделся и рассердился бы, и непременно пустил в ход хоть что-то, способное догнать и качественно достать нахала. Если только она у Стахора есть. Резко заверещал звонок. Один из экранов слева зажегся. На нем горело 3 алых точки, выстроившихся почти правильным треугольником. И тут же заговорил Глоин. 3 подводных объекта встречным курсом. Скорость до 20 морли. Расстояние 72 морли. 71. Отставить звуковой отсчет, распорядился Сварог. Ограничимся цифровым. Он уставился на зеленые цифры в левом верхнем углу экрана. Число уменьшалось неспешно, но неуклонно. Размеренно, словно работал часовой механизм. 68, 67, 66. Он ничуть не сомневался, с кем встретился. Больше тут оказаться просто некому. Но все же спросил. Размеры. От 10 до 12 уардов. Масса. Отставить. Принято. Рагнарок в зоне действия локаторов объектов. Частотные характеристики излучения. Отставить. Рявкнул Сварог, мысленно выругав чересчур уж обстоятельную педантичную дуру. Боевой части 3, боевую готовность. Принято. Они сближались. Рагнарок и 3 подлодки такеретов. Правда, крохи наполовину сбросили ход. Треугольник на несколько секунд увеличился в размерах чуть ли не вдвое. Потом вернулся к прежним размерам. Впечатление такое, что они растеряны, ошарашены, не сразу и сообразили, какие маневры выполнять. Что же, застава? Но имело ли смысл эту заставу держать? По дороге в Акабар Сварог никаких такеретов не встретил. Просто плыли по своим делам? Сбавили ход, но по-прежнему идут встречным курсом? Сварог лихорадочно искал решение. Торпеды такеретов в силу маленького размера ядерный заряд нести никак не могут. А обычная их взрывчатка для внешнего корпуса Рагнарока никакой опасности не представляет. По причине малого количества. Для деревянных здешних кораблей они, как Сварог видел собственными глазами, смертельно опасны. Но, супротив Рагнарока, шалишь. Все равно, что палить из пистолета по танку. Что же делать-то, черт? Боевая часть 3 – это как раз и есть торпедные аппараты, в том числе противолодочные. Достаточно отдать приказ, и эту троицу разметет в клочки. Следствием чего непременно будет нешуточное загрязнение и телорадиации. Ведь в клочки разлетятся и ядерные реакторы подлодок. Заканчивайся и тел в гороте, оно было бы и наплевать с высокой колокольни. Но несущая смерть радиоактивная вода в конце концов непременно достигнет Балонга, отравит залив Даглати, а там и пойдет в океан. «Курс прежний, скорость прежняя!» Почти крикнул он. В самый последний момент маневр расхождения вверх или вниз, судя по их курсу. Все понятно. Принято, откликнулся Глоин. Зажав в зубах незажженную сигарету, Сварог не отрывал глаз от экрана. 38 марли, 37, 36. Они не стреляют, но это еще ничего не значит. Быть может, хотят пустить торпеды с короткой дистанции. Треугольник красных точек вдруг превратился в прямую линию. Тут же линия эта буквально провалилась вниз, на миг исчезнув с экрана и тут же появившись вновь. «Объекты идут на экстренное погружение», – доложил Глоин. «Сбрасывают скорость до нуля, ложатся на грунт». Сварог весело оскалился. «Ну да, никакая это не застава. Они, безусловно, и знать не знают о происшедшем в Акабаре. Они плыли по своим делам, оценили размеры Рагнарока, прикинули его возможности, сравнили со своими, не пытаясь глупо геройствовать, юркнули в кусты, переждать, полагая, должно быть, что за правильное поведение не получат по морде. И ведь не получат, лилипуты хреновы, их счастье. Рагнарок пронесся высоко над улегшимися на грунт лодками, словно... Да черт с ними, с высокопарными аналогиями. Просто пронесся. Лишь когда он отдалился Марли на полсотни, Глоин доложил, что лодки начали потихонечку подниматься над дном. Вполне вероятно, в Такеранге уже знали, что Рагнарок отыскался, и знали, кто его нашел. Там, возле Хайгрона, Сварог не стал добивать третий городский фрегат, качественно подшибленный капитаном Зо. Эти поганцы наверняка дотащились уже домой. Даже если они не посвящены в тайны экспедиции Тагарона, всего-навсего получили приказ эскортировать и охранять, не могли не видеть, как Сварог разнес ракетами в щепки остальные 2 фрегата. В Гороте наверняка имелся человек, который из рассказа моряков моментально сделает единственно верный вывод. или уже сделал. Есть такой человек. А то и не один. Не может его не быть. Тагарон не бескорыстным научным поиском озаботился, а шел к ясной конкретной цели. Городцы точно знали, зачем идут.